Он снова стоял на балконе. Дождь не моросил, никто не пел. В мусорном баке внизу, в тщетных поисках пропитания, рылся тощий полосатый кот. Коты выжили, их вирус не брал, в отличие от людей. Журналист посмотрел на черные пустые окна трехэтажного дома напротив. На безлюдную улицу. Вернулся за стол и начал набирать на клавиатуре начало статьи для Ластампа. Последствия пандемии коронавируса COVID-19 оказались для России поистине трагическими, что и следовало ожидать для страны-изгоя.